потому что, как учил раввин Лев, в любой розе можно найти все тайны мира. Еврейская народная сказка. «Мы приближались к городу», — продолжил свой рассказ Лавелас, не питая больших надежд на то, что раввин еще жив. Он уже был стариком, когда с ним встречался Хазлер, а это произошло более 20 лет назад. Его страдания в ночь этой встречи тоже были ужасными. Я был склонен, как только мы въехали в Прагу, направиться прямо в гетто, чтобы сразу же выяснить, каковы наши надежды. Когда я предложил этот план Миледи, она со мной не согласилась. Наверное, вы помните, милорд, каким неистовым было ее желание проникнуть в тайну той книги, поэтому вам нетрудно понять мое удивление. Миледи настойчиво требовала, чтобы мы прежде всего нашли себе жилье. Я стал пристально разглядывать ее лицо и внезапно подумал, что она слишком измотана и что ее нервы напряжены до предела. Я знал, что она голодна, и все же опасался, оглядывая улицы, по которым мы ехали, не действие ли это какой-то неизвестной духовной заразы в самом воздухе этого города. Вся Прага была, казалось, погружена в апатию и угрюмость, словно ужас продолжал висеть над ее улицами. Красота города выглядела мертвенно-бледной, какой-то поруганной. Это была красота такого рода, словно обожаемая вами женщина увядает на глазах, теряя свою привлекательность, да и саму жизнь. Мы подыскали себе квартиру в каком-то особняке, стоявшем в тени замка. Миледи сразу же ускользнула на улицу. Я не пошел с ней. Боль в животе становилась все острее. И все же, когда я свернулся калачиком в постели, дожидаясь возвращения Миледи, мое нетерпение тоже стало нарастать. В конце концов, оно одержало верх, и у меня не осталось сил ее дожидаться. Подавив свою боль, я отважился окунуться в унылые сумерки города. Я пересек мост и углубился в гетто, а потом, точно так же, как когда-то Паша, попал в лабиринт его кривых грязных улочек. Они привели меня к дверям синагоги, хотя я и не ставил перед собой такую цель. Я услышал доносившийся изнутри жалобный голос и бормотание нескольких ответных голосов. Зайдя внутрь, я посмотрел через какое-то окошко на собравшийся совет. Я сразу узнал это место. Его показывал мне в своем воображении Паша. Но воздух был тяжелым, пропитанным смрадом масляных ламп. В их свете все выглядело таким блеклым и мутным, что я едва различал фигуры находившихся там людей. Однако я смог разобрать слова, которые они повторяли нараспев. Это была скорбная песня о том, как был разрушен Иерусалим, и о том, что тогда, накануне разрушения, тоже появлялся странник. И теперь я стоял там, где он появился во второй раз, с приготовленной в дар книгой в руках. Меня бросало в дрожь от одной мысли об этой книге и тайнах, которые она могла в себе содержать. Я отвернулся от окошка. Передо мной была лестница. Одного взгляда на нее оказалось достаточно, чтобы мое сердце начало учащенно биться. Я подошел к ней и стал подниматься по ступеням. В темноте перед собой я смог различить темный прямоугольник двери. Я открыл ее, вошел внутрь и сразу ощутил такую боль, словно наткнулся на стену ножей. В тот же момент все мои мысли утонули в непроглядном облаке полного замешательства. Какое-то мгновение я не сомневался, что меня охватил страх. Все, что я мог видеть вокруг себя, — это сундуки и куча книг. По толстыми слоями пыли их контуры вырисовывались нечетко. Я наклонился и прикоснулся рукой к полу. Моя боль сразу же резко усилилась. То крови в венах потрясла какая-то мощная приливная волна. Я задрожал всем телом. Потом, едва передвигая ноги, попятился и вышел за дверь. Оказавшись на верхней площадке лестницы, я снова услышал донесшиеся снизу жалобные звуки песнопения. Внезапно они показались мне настолько горестными, наполненными таким отчаянием, что к моему ощущению ужаса добавилось ощущение крайнего одиночества. Оно казалось мне таким безысходным, что я в полном смысле слова задыхался, не находя способа избавиться от него. Я спустился с чердака, вышел на улицу и окунулся в прохладу ночи. Я жадно глотал воздух и внезапно почувствовал в нем запах свежей крови. Меня снова охватила паническая дрожь. Я резко повернулся и увидел перед собой улицу мясных лавок. Дрожь сразу же прошла. Меня стал душить смех облегчения. Я торопливо зашагал прочь, всеми силами стараясь изгнать остатки ужаса, застрявшего где-то внутри. Но воздух был отвратительным, куда бы я ни повернул. Тесным зловонным переулком, казалось, не будет конца. Рядом с каким-то публичным домом я едва не угодил в колодец для замачивания кожи. За ним было множество самих кожевенных лавок. В их расположении относительно друг друга не было никакого порядка, кривые переулки оказывались тупиками. Все же мне удалось выбраться из лабиринта. Позади этих лавок я обнаружил узкие ворота, прошел через них и совершенно неожиданно для себя оказался на открытом месте. Я огляделся. Передо мной смутно вырисовывали странные формы плиты. Они, казалось, торчали из земли повсюду. Я двинулся вперед и понял, что шагаю среди беспорядочно разбросанных могил, расположенных группами, в которых плиты чрезвычайно близко примыкали одна к другой. Эти отдельные группы могильных плит образовывали округлую линию, напоминавшую челюсть старика с остатками зубов. У меня не было иного выбора. Я пошел петлявшей между могилами тропинкой, потому что земля по обе стороны от нее была высоко вздыблена неровными буграми. Меня не удивило, что узкие щели между камнями были затянуты тускло-серебрившейся паутиной. Я сделал глубокий вдох. Воздух, казалось, стал удивительно чистым. На мгновение остановившись, я еще раз глубоко вдохнул, а потом закрыл глаза и прислонился к одному из надгробий, стараясь успокоить все еще сильно бившееся сердце. «Хотя это место смерти, оно, тем не менее, называется Бетчайм, что значит «обитель жизни».» Я испуганно открыл глаза и увидел перед собой мужчину. По его бороде и одеждам я догадался, что это раввин. Какое-то мгновение я мучился догадкой, не столкнулся ли я с Самуилом Бен-Львом, но быстро сообразил, что ошибся, потому что он был молод. «Несомненно, это верное название», — ответил я, медленно подбирая слова. «Я давно нахожу, что жизнь и смерть порой так легко переплетаются». «Легко?» — переспросил раввин, нахмурив брови. «В таком случае мне даже страшно подумать, свидетелем чего вам довелось быть». Он нахмурился еще сильнее, и я понял, что раввин с величайшим вниманием вглядывается в мое лицо. «Зачем?» — негромко спросил он. — Вы забирались на чердак синагоги. — Это запрещено? — Это просто невозможно. Никто со дня смерти предыдущего раввина не набрался храбрости открыть ту дверь и перешагнуть ее порог. Я облизнул губы. — Да, — прошептал я. — Мне на собственной шкуре пришлось убедиться в том, что тень того голема по-прежнему обитает на чердаке. «Вы слышали о раввине Льве?» «Конечно. Я приехал в Прагу, чтобы встретиться с его сыном». На лице раввина промелькнула едва заметная грустная улыбка. «Значит, вы находитесь в нужном вам месте». Он взял меня за руку и повел по тропинке, а затем остановился возле могилы, которая была много больше всех других по соседству с ней. Она имела форму ковчега длиной в человеческий рост. Мой спутник склонил голову. «Это могила раввина Иегуди Льва. А здесь», — он кивнул головой в сторону соседней с ковчегом могилы, — «покоится его сын». Он посмотрел мне в лицо, оценивая степень моего очевидного отчаяния. Потом наклонился, словно кланяясь, и собрал пригоршню камней. Он положил по небольшой кучке возле каждой могилы, потом выпрямился и поклонился еще раз. «Когда?» — хрипло пробормотал я. «Умер Самуил. 11 лет назад». «Всего 11?» — воскликнул я. «Значит, это не Хазлер». Я мгновенно заставил себя прикусить язык. Наше молчание становилось все более глубоким. Оно окутывало нас, словно туман. Подняв, наконец, взгляд на раввина, я увидел, что он снова хмуро разглядывает меня. Но теперь выражения его лица смешались подозрение и озадаченность. Он открыл рот, но прежде чем заговорил, отвернулся и снова показал на могилу Самуила. «Видите?» — — внезапно спросил он. — Какая она узкая? Я посмотрел и согласно кивнул. Могила действительно выглядела узкой, как если бы ее с трудом втиснули между соседними захоронениями. Равин прерывисто вздохнул, а когда снова заговорил, его голос прерывался, и он как-то странно заикался. У Самуила было одно заветное желание — быть похороненным рядом со своим отцом. Он был уверен, так сильны были его угрызения совести, что отрешение от отца ждет его в наказание за предательство, совершенное несколько лет назад. Но когда он умер, могила его отца каким-то чудесным образом сместилась, как раз настолько, чтобы дать место могиле Самуила. «Трогательная история», — согласился я, бросив взгляд на могилу. «И все же я рад, что этот Равин не был наказан за то, что выдал тайну, завещанную ему отцом. То, что он сделал, не могло быть и не было грехом, потому что его мучители были слугами демона. Этот демон Тадеуш действительно умел смешивать то, что называется жизнью, с тем, что есть смерть». Равин ответил не сразу. Над могилами начал дуть леденящий ветер, и он закутался в плащ. «С какой целью вы здесь?» — спросил он, наконец, тихим голосом. «Она похоронена», — ответил я и сопроводил свой ответ жестом в сторону узкой могилы Самуила. «Книга? Где она?» — неожиданно спросил Равин. Я повернулся к нему и не смог скрыть удивление. «Говорите, сэр», — прошептал он. «Речь идет о книге, которую странник принес Равину Льву. Откуда вы знаете, что она у меня?» Равин схватил меня за руку. «Потому что я потомок их обоих», — шепотом ответил он, мотнув головой в направлении могил. «Я Аарон Симон Спира, главный раввин Праги. Я изучил писание Равина Льва. Да-да, он оставил тайные записи. Полный отчет обо всем, что сделал. И еще предостережение. Описание того, что может произойти, и руководство к действию». «И это руководство?» — спросил я, даже не пытаясь скрыть внезапно возникший интерес. «О чем в нем говорится?» «О том, что он видел вас». Равин еще сильнее сжал мою руку и повел обратно по кладбищенской тропинке. «Да, вас. Чужеземцы из далекой страны, которому угрожает опасность гораздо более серьезная, чем он, возможно, подозревает. И все же этот чужеземец принес с собой тайную книгу странника. И вы можете читать ее?» — продолжал я свои настойчивые расспросы. «Вы в состоянии понимать ее таинственные знаки?» Равин помолчал, потом отрицательно покачал головой. «Но ведь есть кто-то. Или какой-нибудь способ. Это должно было быть предусмотрено». Мой голос стих. Равин продолжал молча вести меня по тропинке, пока мы не остановились возле узких ворот кладбища. Только здесь он обернулся ко мне. «Записи оканчивались», — заговорил он шепотом, — «описанием чужеземца, стоявшего посреди кладбища. Но дальше, между двумя пустыми страницами, было что-то еще». Он сделал паузу и посмотрел мне в глаза. «Засохший давным-давно цветок». Я нахмурил брови и спросил: «И что это означало?» Равин грустно улыбнулся. «Я надеялся, сэр, что об этом не расскажете вы». Я глубоко вздохнул и окинул взглядом могилы. «Значит, все потеряно». «И все же, как говорится», — с расстановкой возразил Равин, «даже в самом крохотном, самом невзрачном цветке можно обнаружить величайшие таинства и секреты». «Выражайтесь яснее, сэр», — попросил я его, сузив глаза. «Какой смысл может таиться за этими словами?» «У вас есть эта книга?» «Да, но она не при мне». «Тогда сходите за ней и принесите ко мне в синагогу. Я подожду вас там». «И все же», — крикнул я ему вслед, — «на что вы надеетесь?» Но он уже был далеко, пропал в темноте. Я позволил ему уйти, хотя еще слышал его шаги. И еще несколько мгновений я не мог оторвать взгляд от могил. Наконец я взял себя в руки и отправился в обратный путь. Но когда я вернулся в нанятое нами жилище, книги не оказалось. Я смотрел на то место, где она лежала, и чувствовал, отказываясь верить собственным ощущениям, как не имеют мои конечности, словно меня накормили болеголовом. «Миледи! Где Миледи?» Еще не вернулась. Я стал дико кричать, звать ее. Потом я обшарил каждый угол наших комнат, хотя знал, яростно переворачивая все вверх дном, что не найду книгу, что Миледи или кто-то другой унес ее с собой. В конце концов я снова вышел на улицу. Я занялся поисками Миледи. Посетил самые отдаленные уголки Праги, побывал во всех местах, куда имел обыкновение наведываться Миледи. Но так и не нашел ее. Один раз, когда я выкрикнул ее имя, две шедшие впереди меня фигуры приостановились, затем обернулись. И глаза горели, казалось так же, как горят глаза вампиров. Они сразу же отвернулись и исчезли в темноте. Я помчался следом, но не смог отыскать их. Вскоре я заблудился среди особняков малой страны и побрел наугад, пока не оказался на берегу реки. На востоке загорался рассвет. Охота за Миледи продолжалась всю ночь. Внезапно я снова ощутил тяжесть во всех конечностях, а боль в животе стала отдаваться тяжелыми пульсирующими ударами по всему телу. Я повернул назад, к своему пустому жилищу. Однако оно уже не было пустым. Миледи сидела на краю своей кровати, в руках у нее была книга. Я подошел к ней. К моему негодованию прибавилось подозрение. «Где вы были?» — обратился я к ней очень холодно. «Занималась делом», — ответила она, не поднимая глаз. «Делом?» — переспросил я, и мой голос прозвучал недоверчиво. «Я размышляла», — пробормотала она, по-прежнему не отрывая взгляда от книги. «Спорила сама с собой всю эту долгую ночь. Должна я или не должна уничтожить эту вещь? Уничтожить окончательно, Лавелас, уничтожить так, чтобы ничего не осталось. Потому что чем больше я надеюсь на нее, тем сильнее меня одолевает страх». Она оторвала, наконец, глаза от книги и посмотрела на меня. Мой гнев растаял от одного взгляда на ее лицо. Оно показалось мне непостижимо нежным и хрупким, взгляд был пустым и мутным, и было заметно, что Миледи явно нервничала. Я взял ее за руку и очень осторожно поцеловал ее. Потом наклонился и шепнул на ухо. «Мы должны сейчас же идти в синагогу». Я почувствовал, как она встрепенулась, а когда отступил на шаг, чтобы еще раз посмотреть ей в глаза, увидел, что она загорелась прежним блеском. «Вам удалось что-то выяснить?» — спросила она. «Возможно». «Что?» Я пожал плечами. «Скажите мне!» — внезапно закричала она. Ее глаза вспыхнули, бледное лицо утратило прежнее спокойствие, непрестанно искажаясь какой-то незнакомой мне ненасытной страстью. «Что вам удалось обнаружить?» «Мы ничего не узнаем», — холодно ответил я, «пока, как я уже сказал, не отправимся в синагогу». Миледи встретила мой взгляд, и довольно долго ни один из нас не говорил ни слова. Потом она едва заметно повела плечом, а по ее лицу пробежала тень усталости. «Очень хорошо», — согласилась она и крепко прижала книгу к груди. «Пойдемте». Лавелас сделал паузу. Его губы тронула полунасмешливая улыбка. «Я не знаю, чего мы ожидали. Как только мы вошли в синагогу, раввин привел нас не в хранилище древних бумаг и не в какое-то опасное, тайными силами населенное место, а к старухе, прикованной к постели. Ее лицо каким-то непонятным образом еще хранило следы увядшей в незапамятные времена красоты, но разум, казалось, почти покинул ее, прихватив с собой и слух. Раввин, должно быть, прочитал мои мысли по выражению лица, поэтому улыбнулся мне, направляясь к постели пожилой женщины. «Это Джемайма», — сказал он, придвигая к постели стул. «Внучка раввина Льва и племянница раввина Самуила». На лице Миледи я увидел словно отраженную в зеркале вспышку своего собственного интереса. «Значит, вы полагаете, — спросила она, подходя ближе к постели, — что они могли научить ее читать таинственную рукопись?» «По правде сказать, — ответил Равин. «Я не очень-то в это верю. И все же из всех, кто знал Равина Льва, в живых осталось только Джемайма». Он склонил голову в молчаливой молитве. Потом потянулся к книге. Однако Миледи не пожелала выпустить ее из рук и ревностно оберегала, даже когда переворачивала страницы и раскладывала на постели. Джемайма продолжала смотреть перед собой, словно совершенно не осознавала присутствия книги рядом с ней, а потом положила трясущуюся руку на раскрытые страницы. Она опустила на них взгляд, ее губы стали шевелиться. Какое-то короткое мгновение я чувствовал прилив надежды, но потом старуха моргнула и отрицательно покачала головой, продолжая бормотать себе под нос непонятные слова. Миледи захлопнула книгу, и я увидел гримасу неистовой ярости и горького отчаяния, застывшую на ее красивом лице. Я тут же вспомнил, что Равин Лев рассказывал о том, что его тоже когда-то охватило отчаяние, а именно в тот момент, когда он тоже потерял веру в то, что сможет прочитать книгу. И словно по волшебству, в один жаркий день после полудня, возможно, в этой самой комнате, где мы сейчас собрались, от его отчаяния не осталось и следа при появлении ребенка, его внучки. Я повернулся к Равину. «Вы говорили мне о книге, о той книге, где Равин Лев предсказал мое появление». «Да». «Можете вы найти ее?» Он бросил на меня удивленный взгляд, потом слабо улыбнулся. «В этом нет необходимости». Он сунул руку под мантию, достал тоненький томик в кожаном переплете и протянул его мне. Я жадно выхватил у него книгу и стал быстро перелистывать страницы, пока не дошел до той, которая была заложена цветком. Он все еще был в книге. Какое-то мгновение я сидел, словно окаменев и не отрывая от цветка взгляда, потом осторожно протянул томик Джемайме. Она взяла его, нахмурилась, тоже опустила глаза и уставилась на цветок. «Я помню», — внезапно заговорила она и зажмурилась, чтобы стряхнуть слезу. «Я помню тот день, когда сорвала этот самый цветок». Она поднесла его к носу. Запах давно пропал. Слезы ручьем потекли из ее глаз. Она стала вытирать щеки и в тот же миг внезапно рассмеялась. «Я помню», — заговорила она снова, кивая головой. «Я отдала его дедушке. Да, моему дедушке». Она закашлялась, потом снова засмеялась. Я бросил взгляд на Миледи. Она ответила медленным кивком головы, словно только что начала понимать, потом разгладила страницы книги и снова дала ее Джемайме. Старуха уронила томик, который держала в руках, и цветок рассыпался на мелкие кусочки, которые разлетелись по воздуху розовой пылью. Но Джемайма, оказалось, даже не заметила этого, потому что все ее внимание было обращено теперь на книгу, на ее магические, недоступные пониманию знаки. Я видел, как ее глаза удивленно расширились, потом лицо внезапно озарилось бледным серебряным блеском, который шел, казалось, из каких-то неведомых глубин. И в тот же миг я услыхал тяжелый выдох Миледи, а затем свистящий, победный вдох. Я видел искры в ее глазах и понял, что она уже вцепилась в мысли Джемаймы. Внезапно Миледи тихо застонала и закрыла глаза, потом снова открыла, и мне показалось, что их золото охватил пожар. Она торопливо потянулась к книге. «Да», — тяжело дыша заговорила она, опуская взгляд на рукопись. «Да, Лавелас, теперь я могу читать ее». «Я рад», — ответил я, заставив себя улыбнуться. Непрекращавшаяся боль в животе выплеснулась громадной волной, которая поглотила всего меня. Она окунула меня в густой тяжелый туман. Комната поплыла перед глазами. Я почувствовал, что падаю на пол. Сквозь кроваво-красные волны боли, сокрушавшие все мое нутро то в одном, то в другом месте, то сразу в нескольких местах, я смутно осознавал свое состояние, хотя и не мог знать, как долго это продолжалось. Я потерял счет часам. Ощущение времени и места растворилось в неприходящей боли. Время от времени, словно мелькание призрака в сплошном тумане, в моем сознании проносились сны. Я видел Миледи. Ее лицо было перекошено ужасом, а руки вдавливались в живот трупа с такой силой, что плоть раздавалась в стороны и кишки змеились наружу из образовавшейся полости. Потом мне виделось, что этот труп — я сам. В другие моменты мне слышался плач новорожденного ребенка, и я видел самого этого ребенка. Его тело тускло поблескивало еще не смытой кровью. Это маленькое, свернувшееся калачиком существо было вырвано из утробы Ханны, а потом найдено моим отцом. Он завернул его в свой плащ, поэтому, как я не вглядывался, мне не удавалось разглядеть лица младенца, и я начинал подходить ближе. Но по мере моего приближения картина сна расплывалась, становилась неясной, и я вдруг обнаружил, что блуждаю в долине Солсбери. Сильный ветер обжигал мне лицо густыми хлопьями снега. Но я должен был найти Стоунхендж, потому что только от этого места мог правильно определить дорогу к дому. Потом я понимал, что ошибался, что был вовсе не возле Стоунхенджа, а на каком-то далеком и бесплодном горном склоне. Впереди себя я видел могучую скалу, контуры которой напоминали голову старика. Как страстно мне хотелось до нее добраться. Лавелас замолчал на некоторое время. «Моему страстному стремлению было объяснение», — продолжил он свой рассказ. «Чем пристальнее я вглядывался в это подобие головы, тем активнее начинала слабеть моя боль. Я изо всех сил устремлялся вперед, но снег слепил меня. Его хлопьев становилось все больше. Они превращались в сгустки крови, залеплявшие мне глаза, и боль возвращалась». И каждый раз эта последняя картина сна заглушалась мощным приступом боли, поднимавшейся из глубин живота. Промежутки между повторением этих чередовавшихся картин сна удлинялись, а приливы новой боли возникали все реже и реже, пока видения не прекратились вовсе, и я, наконец, очнулся. Возле меня сидела миледи. Я увидел у нее на коленях закрытую книгу. Она потрогала рукой мой лоб. «Вы еще очень больны». Ее улыбка показалась мне отрешенной и чрезвычайно грустной. «Вы читали книгу?» Она нехотя кивнула головой. «Что вы увидели в ней?» По ее лицу пробежала тень сожаления и в то же время отвращения. «Я видела», — прошептала она, — «много странных вещей». Миледи замолчала, будто у нее пропал голос, и положила книгу на пол. «Я боюсь», — зашептала она снова. — Боюсь власти этой книги. Боюсь, что так никогда и не узнаю, как управлять этой властью. И все же, дорогой мой Лавелас... Внезапно миледи поцеловала меня. — И все же... — повторила она и отвернулась. — И все же что, миледи? Отрицательно покачав головой, она поднялась на ноги и приказала приготовить мне еду. Я поел. Мы не разговаривали. Но оба все время помнили, что книга ждет нас там, куда положила ее миледи, ждет на полу возле кровати. «Я боюсь». Ее голос продолжал звучать у меня в голове, о чем бы я ни думал. Что она увидела? Чего она боялась? «Вам необходимо поспать», — сказала она наконец. «Вы долго были больны». Она оставила меня одного. Я лег и закрыл глаза. Прошел час, и вдруг я услышал, как она осторожно приближалась ко мне, уловил шуршание платья, когда она склонилась к моему лицу. После минутной тишины она выпрямилась, и раздались ее удалявшиеся шаги. Осторожно открылась и закрылась входная дверь, и снова воцарилась тишина. Я вскочил с постели. Книги на полу не было. Я огляделся. Ее не было нигде. Меня это не удивило, потому что я точно знал, куда она делась. Я торопливо натянул сапоги и накинул на себя плащ. Потом следом за миледи, но гораздо быстрее, чем она, я спустился по лестнице и вышел на ночную улицу. Мне хотелось бы иметь такую книгу, в которой я мог бы найти всякие заклинания и магические формулы, чтобы вызывать духов когда угодно. Кристофер Марло. Трагическая история доктора Фауста. Я видел идущую впереди миледи. Но и только. Единственное, что мне оставалось, — не отставать от нее. Не замедляя шага, она спустилась с холма к реке. Но потом, подойдя к мосту, остановилась перед башнями у входа и что-то шепнула, обращаясь к тем, кто скрывался в тени. Из глубин тени появились две фигуры. Они, как и Миледи, были в плащах, а когда они подходили к ней, я успел заметить блеск их глаз. Я вспомнил, что уже видел эти фигуры предыдущей ночью. Одна из этих таинственных личностей обняла Миледи, и в тот момент, когда незнакомец откинул капюшон, чтобы поцеловать ее, я увидел лицо Лайтборна. Потом он сунул руку под ее плащ и что-то вытащил оттуда. Хотя было очень темно, я догадался, что книга оказалась в его руках. Миледи сразу же выхватила ее, но Лайтборн успел поднести книгу к губам и поцеловать. До меня донесся его радостный смех триумфатора. Спутник Лайтборна что-то шепнул, и я подумал, подкрадываясь к ним в темноте, что это голос маркизы. Она повернулась ко мне спиной и пошла по мосту. Лайтборн и Миледи последовали за ней рука об руку. Я мог следовать за ними не дальше входных башен, потому что на самом Карловом мосту не было никакого укрытия. Тени этих башен были единственной гарантией того, что я останусь незамеченным. Миледи остановилась в центре моста. Она достала книгу и раскрыла ее. Я понял, что она начала читать, потому что внезапно ощутил боль в животе, поднявшуюся, как и прежде, волной, которая начисто лишала меня способности мыслить. Но я понимал, что не могу позволить боли свалить меня с ног. Я видел, что Лайтборн и Маркиза закрыли глаза, видел, как их лица приобрели выражение отрешенного восторга, точно такое же, какое появилось на лице Миледи, когда она начала жадно пожирать мысли Джемаймы. И я знал, что теперь так же жадно вдвоем пожирали ее собственные мысли Маркиза и Лайтборн. Потом эти двое стали тяжело дышать, содрогаясь, казалось, всем телом, и Маркиза внезапно выхватила из рук Миледи книгу. Она уставилась на раскрытые страницы, и мне показалось, что я заметил, хотя я не могу сказать, каким образом, вихри чистого, как бы невидимого потока света, бежавшего по прямой линии вдоль моста. Эти вихри как будто проникали внутрь меня и соединялись с болью в животе. Я почувствовал, что вместе с болью плавились и мои мысли, теряясь в вихрях этого света. Потом так же внезапно, как и возникло, боль стала утихать, а могучий поток света поднялся, казалось, до самых звезд и угас среди них. Я качнулся вперед, с трудом хватая ртом воздух. Миледи что-то кричала, обращаясь к маркизе. Я напряженно вслушивался, стараясь разобрать слова, но она уже показывала на что-то далеко впереди, а потом вдруг выхватила из рук маркизы книгу и торопливо пошла по мосту в направлении противоположного берега реки. Лайтборн последовал за ней, а потом и маркиза. Теперь мне стало видно, как ей трудно идти, как по-прежнему горбится ее спина, как сильно она хромает. Ей потребовалось несколько минут, чтобы дойти до противоположного берега. Когда она скрылась из виду, я тоже перешел мост и стал красться за ней по улицам. Ее медлительность позволила мне следить за ней до тех пор, пока уже в предместье Праги я не увидел Миледи Лайтборна, поджидавших маркизу, сидя верхом на лошадях. Они помогли ей сесть в седло третьей лошади. Я видел, как она тряхнула поводьями, и все трое галопом ускакали прочь. Я побежал за ними. Дорога, по которой они мчались, утопала в грязи, и отпечатки копыт были видны достаточно отчетливо. Но даже бросившись по их следу, я чувствовал, как меня охватывает ощущение тупой безнадежности. Мне было даже страшно подумать, как далеко могут завести эти следы копыт. Я пробовал бежать, но был еще слишком слаб. Оставалось только шлепать по грязи, стараясь не поскользнуться и не упасть. Казалось, грязи становилось все больше. Скоро она налипла на сапоги, и мне с трудом удавалось переставлять ноги. За поворотом дороги я увидел впереди Волтаву, лениво катившую свои воды. По ее берегу велась тропинка, которая поднималась к росшей на холме группе хилых деревьев, а ниже по склону темнели оспины карьеров. Я отказался от соблазна взбежать на холм и стал продвигаться вперед, стараясь не выдать своего присутствия. Боль снова усилилась. Это не удивило меня, потому что я отдавал себе отчет в том, что меня ожидало впереди. Но я понимал, что для меня не может быть пути назад. Превозмогая боль, я продолжал подниматься по тропе. Около деревьев стояли три стреноженные лошади, а еще дальше я увидел их всадников, тесно сгрудившихся на дне карьера неподалеку от берега реки. Они разговаривали, отчаянно жестикулируя, видимо, о чем-то спорили. Всюду вокруг них простиралась лишенная растительности месиво грязного ила и глины. Я напряг все свои силы. Я знал, что приближался к тому месту, где был вылеплен голем, где дух зла был развеян пашой в прах. Но мне не терпелось понять, почему Миледи предала меня. Спускаясь в карьер, я скрежетал зубами от злости. Боль грызла меня теперь с удвоенным остервенением, но я изо всех сил старался не обращать на нее внимания. Я добрался до ближайшего к реке дерева, и невыносимая боль заставила меня спрятаться в переплетении его обнаженных корней. Из этого укрытия отчетливо слышались голоса споривших внизу вампиров. Миледи, казалось, отказывалась отдавать книгу. «Вы обещаете», — по-змеиному шипела она, — «вы обещаете, мадам, строго следовать условиям соглашения, которое мы заключили». Маркиза презрительно рассмеялась. «Я уже сказала вам, миледи, что все ваши низменные желания станут реальностью». Ее голос прозвучал хрипло и натреснуто. Я украдкой выглянул из-за дерева. Капюшон маркиза упал на плечи, открыв лицо. Я увидел, что оно так же безобразно, как прежде. Даже еще безобразнее, потому что теперь оно тряслось от нетерпеливой алчности, а глаза горели, словно угли, охваченные голодным пламенем. «Ну же, миледи!» — прикрикнула она жутким от вожделения голосом. «Отдайте ее мне!» «Как я могу вам доверять?» — прошептала миледи. «Откуда мне знать, что вы действительно сдержите слово?» «Конечно, не можете!» «Конечно, вам неоткуда знать», — ответила маркиза. «Но если у вас выбор, вы ведь помните, миледи, что произошло, когда вы попытались найти способ управлять этой книгой. Вы еще тогда поняли, что вам это не под силу». Эти слова напугали меня. Я терялся в догадках, что они могли означать. Было очевидно, что миледи нечего возразить, но она опустила взгляд на книгу. Видимо, в этом взгляде не было ничего, кроме отчаяния, потому что она долго молчала, а потом сказала. «И все же я боюсь, маркиза, что вам тоже предстоит понять, что и вы слишком слабы, чтобы совладать с ней. Мои знания и силы значат много больше ваших способностей». «Да, так же, как ваша алчность». Маркиза вяло пожала плечами и вздохнула. «Я повторяю свое обещание, миледи. Перед тем, как я использую книгу для удовлетворения своих помыслов, будут исполнены ваши, о чем мы договорились еще в Лондоне». Она подошла к миледи ближе, протянула руку и сказала: «Итак, пора, дайте мне книгу». Миледи глубоко вздохнула. Глядя на нее, я подумал, что она никогда не выглядела более миловидной. Хотя я не могу объяснить, почему с такой внезапной силой почувствовал это именно в тот момент, несмотря на очевидное доказательство ее вероломства. Я наблюдал, как она медленно протянула книгу. Маркиза схватила ее, раскрыла и тут же стала читать. И сразу же, точно так же, как прежде, моему существованию, казалось, пришел конец. Лавелас помолчал. «Как описать это?» — задал он сам себе вопрос, тряхнув головой. «Появилась мощная линия власти, в вихревом токе которой оказались все мы. Но она была еще чище, еще менее видимой, чем на мосту. Возникло ощущение, будто мир вокруг нас становился все менее различимым, превращался во что-то нереальное. Я чувствовал, что исчезаю из него, тогда как моя боль начала слабеть и плавиться в этой власти. Я осознавал, милорд, что не мог уловить смысл происходившего. И все же то, что я чувствовал и видел, не могло уместиться в рамки мира смертных. Все время, все сущее, казалось, растворялось, сливаясь в единое мгновение таким образом, что за одну секунду я постигал мириады самых разных вещей. Однако сейчас, рассказывая о них, я вынужден делить их на части, разбирать по косточкам, тогда как на самом деле эти знания представляли собой нечто целое. Он прищурил глаза и заговорил шепотом. «Моя боль! О, раны Господни! Это была моя боль! Как только она начинала раздирать меня, я видел проблески кошмаров, которые являлись мне, когда я лежал в беспамятстве. Я был трупом, из которого вырывались наружу кишки. Крохотное дитя, обмазанное кровью. Но теперь, милорд, я смог разглядеть лицо этого ребенка. У него были выпученные мертвые глаза, а дутловатые щечки личинки и жадные прожорливые челюсти. Едва взглянув на эти челюсти, я снова согнулся пополам от вонзившейся в меня боли, потому что в моем воображении они вгрызались в мягкую плоть моих внутренностей. Я истекал кровью. Она хлестала изо рта, ушей и ноздрей, она сочилась из всех отверстий и пор. Мне виделось, как она подхватывалась тем могучим вихрем света, который, совсем недавно казавшийся таким чистым и невидимым, теперь темнел, становился густым и безостановочным водоворотом устремлялся в единственную точку тьмы. Я знал, что этой точкой было то место, где лежал голем, где Паша превратил своего врага в прах. И это место находилось в самом сердце могучей линии власти, там, где тьма омывалась ярким пожаром ледяного холода. Как раз на этом месте стояла маркиза, воздев руки к небесам. И она смеялась. «Смотрите!» — кричала она. «Смотрите!» Маркиза сбросила плащ, и я увидел, что ее лицо светилось возвратившейся миловидностью, не только восстановившейся, но и ставшей лучше прежнего, потому что на ее нынешнюю красоту было жутко смотреть. «Вы обещали!» — услышал я крик миледи. Маркиза вздрогнула, и, казалось, по всей ее фигуре пробежали вспышки прожорливой тьмы. «Вы обещали!» «Нет!» — откликнулась маркиза. Она снова покрылась мерцавшими вспышками, словно какая-то ее часть уже была охвачена черным пламенем. «Что вы можете понять? Вы не в состоянии ни видеть, ни чувствовать то, что я смогла сделать, чем смогла стать!» Ее продолжали охватывать все новые вспышки. Она уже почти растворилась в них. «Передо мной промелькнула вечность!» — кричала она. «Она там! Она здесь! Я держу ее в руках!» Она держала в руках книгу, а потом книги не стало. Не стало и маркизы. Темное пламя унеслось прочь, словно подхваченное неистовым порывом ураганного ветра. Там, где только что стояла маркиза, зияла прореха тьмы. Я чувствовал, что моя боль, я сам и весь мир устремились в эту дыру. Я увидел, оказавшись по другую сторону этой дыры, контуры лица, и понял, что это скала — стена из моих бредовых снов. Но теперь это лицо смотрело на меня. Я увидел, что оно вовсе не из камня. Лицо нахмурилось, встретив мой взгляд, и темноту внезапно залил ослепительный свет. Потом снова воцарилась тьма, и я растворился в пожаре разбушевавшейся боли. Ни вокруг меня, ни во мне не было ничего, кроме боли. Потом вообще ничего не стало. Как и прежде, я не чувствовал хода времени. Только когда между моих зубов силой протиснулось горлышко бутылки, когда я ощутил вкус мумиё, которое обожгло мне горло, я вообразил, что начал приходить в себя, что боль понемногу отступает. Но облегчение оказалось временным. Мои ощущения оставались нечеткими. Я смутно осознавал тряску кареты и вспоминал, как когда-то давным-давно я точно так же лежал, уткнувшись лицом в закутанные шелком колени, и ощущал нежные пальцы какой-то леди, поглаживавшей мне волосы. Убаюканный их прикосновениями, я и теперь погружался в сладкое забвение, дарованное милосердием этих пальцев. Но боль снова и очень скоро стала вмешиваться в мой сон, опаляя его вспышками жжения, которые распространялись, подобно языкам пламени, на поверхности озера из разлившегося масла. Я оставался бесчувственным ко всему, кроме этой боли. Но время от времени в моем воображении возникало лицо склонившейся надо мной миледи, и чудился холодный, насмешливый взгляд Лайтборна. Смутно помню, что потом стал ощущать ветерок, обдувавший мою щеку, и покачивание стороны в сторону, вперед и назад, как это бывает, когда сидишь в плывущей по волнующемуся морю лодке. И все же это происходило за порогом моих ощущений, казалось совершенно непреодолимым вызовом моей воли, моим способностям принимать решения, пытаться перестать быть тем, чем я стал. Жертвой и жалким рабом собственной боли. Потом я снова ощутил на губах вкус мумиё. Проглотив лекарство, я подумал, что очень и очень давно ощущал его вкус в последний раз. Над головой раздавались крики чаек. Я лежал на чем-то таком, что почти незаметно и очень плавно покачивалось, а когда пошевелился, мне показалось, что подо мной голые доски. Я открыл глаза. Меня окружала почти полная темнота, но возле себя я смутно разглядел человеческую фигуру. По матовому холодному блеску кожи я понял, что это Лайтборн. Я посмотрел ему в глаза, и он ответил мне улыбкой, хотя в его взгляде не было дружеского участия. «Наконец-то очнулись!» «Где мы?» — пробормотал я. «На борту прекрасного корабля праведный пилигрим». «Где мы пришвартованы?» «В Дептфорде». Я поднял на него взгляд. Его ответ так удивил меня, что я едва не потерял дар речи. «Мы в Лондоне?» — прошептал я. «Наше путешествие было таким далеким?» «Таким далеким и таким долгим. Я много дней провел в седле после того, как мы покинули Прагу». «Я вспоминаю...» Лайтборн вопросительно вскинул брови. «Я вспоминаю мрачное зияние тьмы». Он сдержанно кивнул головой. «Вам ли не помнить?» «В самом деле, она поглотила маркизу». «Маркиза умерла?» «Умерла, и ее не стало, так же, как и не стало книги». Я снова уставился на него и ощутил возвращение боли. «Значит, все потеряно». «Это так», — Лайтборн помолчал, задумчиво улыбаясь. «Похоже, дело настолько безнадежно, что вы этого пока не сможете понять». Я нахмурился. «Что вы имеете в виду?» Лайтборн протянул руку к бутылке с лекарством и подал ее мне со словами. «Глотните-ка еще раз. Сначала ответьте мне. Выпейте». Мгновение я лежал, не шелохнувшись. Потом взял бутылку и поднес ее к губам. Лайтборн наблюдал за мной. «Вас, несомненно, несколько удивило, — заговорил он, — что я и маркиза оказались в Праге». Я отставил бутылку. «Несколько удивило». «Вам не следует проклинать миледи. Увы, верно говорят, что коварство свойственно самой природе женщины. Довольствуйтесь тем, ловелас, что проделка миледи — это всего лишь последствия ее великой любви к вам». «Последствия любви? В самом деле? И каким же семенем зачат сей плод?» «Ну, в ее чрево заползло несметное полчище страхов». Я посмотрел на него с недоверием. «Страхов, Лайтборн? Боязни потерять вас?» Я горько рассмеялся. «В таком случае ее проделка, как вы выражаетесь, действительно отзвук овладевшего ею страха». «Тем не менее, на карту было поставлено нечто большее». «Да, нечто большее, чем вы». Я снова нахмурил лоб. «Я не понимаю». Лайтборн широко улыбнулся. «За много месяцев до всех этих событий маркиза предупредила миледи о своем возвращении в Лондон и о том, что вы оба должны к этому времени сделать. Но она ничего не сказала ей о молитвах. Поэтому, когда миледи заметила меня на Пудинг-Лейн, она была готова согласиться на встречу с ней. Без вас, конечно, потому что горела естественным желанием узнать больше. Вскоре были оговорены условия. Миледи обязалась научиться читать знаки, а потом передать нам книгу. А маркиза должна была разузнать для миледи местонахождение Эмили и подсказать средства для уничтожения погибших от этой чумы мертвецов. Стоящая сделка, сэр. Вы не находите?» Я некоторое время молча смотрел на него, потом недоверчиво покачал головой. «Почему же миледи не рассказала мне обо всем этом?» Лайтборн пожал плечами. «Дать ответ может только она. Однако...» — он сделал паузу. «Я рискну высказать догадку». «Так почему?» «Ей, несомненно, не хотелось подвергать вас в ужас». Он бросил взгляд на очерневшее за стеклом бутылки лекарства. «Дело в том, что там, на Пудинг-Лейн, маркиза обнаружила еще кое-что». «Что-то, касавшееся меня?» «О, да». Лайтборн умолк, словно хотел позабавиться моим страхом. «Кое-что, касавшееся причины...» Он заговорил почти шепотом. «Причины вашей боли». Я схватился за живот, превозмог боль и сел. «Говорите», — сказал я. Природа вашей боли такова, что ее могла излечить, скорее всего, только книга. Поэтому миледи и маркиза договорились. Как только ее таинства будут прочитаны, маркиза прежде всего употребит полученные знания на избавление вас от нависшей опасности. — Увы, — Лайтборн пожал плечами. — Она не сдержала слова. Его голос умолк. Я знал, что он пристально наблюдал за мной, и повернулся к нему лицом. Я не мог позволить себе унижаться перед ним, не мог позволить ему видеть себя молящим о милости. — Ответьте мне, — внезапно потребовал я, — почему миледи сама не могла воспользоваться книгой? Я почувствовал, что Лайтборн напрягся. — У нее не было на это сил, — пробормотал он наконец. — Да, — согласился я. Теперь я вспомнил, как маркиза насмехалась над ней, напоминая о чем-то, что произошло очень давно, еще тогда, когда она нашла способ прочитать книгу и благодаря этому вернула вас к жизни. Я снова пристально посмотрел ему в глаза. «Как вы думаете, что маркиза могла иметь в виду?» Лайтборн лишь усмехнулся. «На вашем месте я не стал бы сейчас принимать слишком близко к сердцу заботы миледи. У вас достаточно и собственных проблем». «В самом деле?» — спросил я, всем своим видом давая понять, что по-прежнему не намерен просить милости. Внезапно Лайтборн расхохотался. «Значит, я должен поведать вам о них?» — спросил он. «Мне бы этого хотелось, сэр». Он наклонился ко мне и зашептал. «Семя того... существа... того, с которым вы познакомились в Стоунхендже. Оно надежно спрятано глубоко внутри вас». Я уставился на него в немом удивлении, но знал, даже недоверчиво качая головой, знал, что он сказал мне правду. «Вы беременны?» — продолжал он. «Носите в себе громадный груз зла, потому что это семя. Оно зреет и скоро должно выйти из чрева». Я снова недоверчиво замотал головой. «Выйти?» Лайтборн рассмеялся, внезапно обнаружив явное презрение. «Да, сэр, причем без посторонней помощи. Потому что, Лавелас, когда придет время появиться младенцу, вашему милому сладкому чаду, этот ребенок просто вышвырнет вон ваши кишки, в которых он укрывался и набирался сил все эти долгие годы. А что же еще, по-вашему, значат эти ваши боли? Что они такое, как не предвестники родовых схваток, которых вам так недолго осталось ждать?» Я закрыл глаза, положив руки на свой живот. «Боже милостивый!» — прошептал я. — Что же можно сделать? — Не можно, а нужно отослать вас прочь отсюда. И нет никакой надежды. — Никакой. Перед тем, как книга была уничтожена, когда вы метались в жару, преследуемые кошмарами в своей комнате в Праге, миледи читала рукопись, прибегнув к собственным силам. Она видела у вас внутри плод и убедилась, что маркиза говорила правду. Миледи узнала это существо, хотя оно еще не вполне сформировалось. Лайтборн замолчал и снова наклонился к самому моему уху. «Разве вы не заметили, сэр, когда ездили в усадьбу Олвертонов, как те мертвые твари, что копошились там, в подвалах, улыбались вам, смеялись вам в лицо?» «Заметил», — прошептал я. «Улыбались, потому что, несомненно, узнали. Вы действительно верите, что я могу носить в себе такое чудовище? Дело не во мне, но в этом уверена также и миледи. Значит, я...» У меня перехватило горло, и я закрыл глаза. «Я должен... убить...» Я сжал свой живот. «Я должен... заколоть это существо, это создание, прикончить его прямо там, где оно лежит». «Сомневаюсь, сэр», — возразил Лайтборн, «что вы могли бы убить его сейчас. Просто подумайте, все ваше могущество, все ваши приметы, которые так отличают вас от прочих смертных, не подчинены ли они одной единственной цели — сохранить ваше чадо живым? И все же у вас не может быть полной уверенности, не стоит ли попытаться, чтобы обрести ее? Да, сэр, стоит, но не здесь. Почему? Потому что существо, которое вы носите, оно появляется на свет со смертельным исходом для своего родителя. Природа обретения им способности дышать губительна, например, даже для меня, даже для миледи. Неужели вы не допускаете, что, убив себя, вы, тем не менее, не убьете его? — Нет, сэр, нет. Лайтборн энергично мотал головой. — Я не могу позволить вам оставаться рядом с нами. Я ему не ответил. Внезапно он улыбнулся и похлопал рукой по балке над головой. — В ближайшие полчаса этот корабль поднимает паруса и отправляется в Америку. Это достаточно дикое место. Я тешу себя надеждой, что вы затеряетесь там вместе с вашим ублюдком. А если этому не суждено случиться, что ж, все американцы набожны и свято чтят христианские традиции. Кто сможет лучше противостоять порождению дьявола, чем Богом избранные? — Нет, — решительно возразил я, — я не поеду в Америку. Лайтборн фыркнул. — У вас нет выбора. — Миледи, миледи? — переспросил Лайтборн и рассмеялся. — Но она со мной согласна, Лавелас. Это во всех отношениях наилучший выход. — Ее здесь нет. Вы же знаете, как она вас любит. Она не выдержала бы зрелища вашего отплытия. Сначала я хочу увидеться с ней. Вы не сможете это сделать. С этими словами Лайтборн вытащил нож. Я попытался увернуться, но был слишком слаб, и он приставил мне лезвие к горлу. — Вы отправитесь в Америку, сэр! — прошипел он. И в тот же миг с палубы послышались крики. Лайтборн склонил голову на бок, прислушиваясь, потом засунул нож за пояс. — Позднее, чем я думал, — беспечно изрек он. — Но все-таки ваш корабль отплывает. Он поднялся на ноги, потом внезапно остановился и сунул руку под плащ. — Вот! — пробормотал он, вытаскивая очередной флакон с мумиё. — Это все, что осталось. Он положил бутылку возле моих ног. С палубы над головой донеслись новые крики, и я почувствовал, что корабль закачался на волнах и поплыл. — Скажите ей! — он кивнул головой, уже уходя от меня. Я видел только его спину. — Вы скажете ей! — крикнул я. Но он был уже далеко. И если даже слышал, не обернулся. Я крепко вцепился в бутылку с лекарством. Я остался один. Тут приступ боли настиг меня, я рухнул на голые доски.